Держась одной рукой за оплавленную землю кратера, они осторожно спускались по узкой лестнице, ступеньки которой были выбиты в стене земли. «Не могли другого пути спуститься вниз сделать», — проворчал Петрович. «Вернусь домой, передам полковнику, чтобы он сделал подъемник, что ли». «А разве так можно изменять прошлое?» Вампирша мелкими шажочками осторожно шла за Петровичем, плечом прижимаясь к стене. «Ну, это всего лишь спуск вниз. Что он может изменить в будущем?» — пожал плечами он. «По крайней мере, я знаю, что не грохнусь вниз». Внезапно на голубом небе вспыхнули две звезды. Набухнув, они неожиданно увеличились в размерах и засияли темно-красным светом, освещая глубину кратера. Петрович замер. «Я вспомнил, что должен был сделать эти две звезды, кометы, которые упадут на эту планету и уничтожат ее!» Он рванулся наверх. «Я должен предупредить полковника! Он погибнет, если останется здесь!» Вампирша вцепилась в него. «Стой, Петрович! Мы должны вернуться домой и там предупредить всех!» «Но я не предупредил, забыл!» — проревел Петрович. «Полковник ничего мне не сказал про кометы. Он погибнет, как и все остальные. Мы должны их предупредить и забрать с собой». Вампирша вцепилась в руку Петровича и потащила вниз. «Да мы сами тут погибнем, если пойдем обратно. Неизвестно, когда эти кометы упадут». Петрович вяло сопротивлялся, но позволил ей вести себя вниз. «Я должен предупредить полковника», — тихо повторял он, пока его ноги не коснулись дна кратера. «Тогда пошли быстрее!» Девчонка потащила Петровича к темному проему пещеры, из которого потянуло холодом. Над входом в пещеру криво висела буква «М», покрыта толстым слоем пыли и паутины. «Метро!» — вспомнил Петрович деда. «Вернусь домой, скажу Ваньке, чтобы он деда закодировал». «Драконы наши все!» — передразил он деда, вспоминая нешуточную баталию, развернувшуюся на городской площади. Он нагнулся, поднял ржавую лопату и на недоуменный взгляд вампирши ответил. «На всякий случай! Хрен его знает, что в этом метро нам встретится!» Темнота пещеры встретила их громким молчанием и сильным холодом. «Для кого это метро тут строили? Для снеговиков?» Петрович повернулся к девчонке, из его рта со словами вылетел белый пар. Вампирша пожала плечами. «Не знаю, не знаю, не знаю!» Да понеслось эхо в глубину туннеля. Петрович поежился и помахал лопатой вокруг себя, пытаясь согреться. «У тебя зрение лучше. В какую сторону нам идти?» Вампирша прищурилась. Они стояли на перроне станции, пол которого был покрыт блестящим пластиком, расписанный странными рунами. Туннели пещеры уходили влево и вправо. «Ну что, прыгаем вниз на пути и идем пешком?» — предложил Петрович. Она опустила глаза вниз и резко отпрыгнула назад. На путях лежал рельс, по которому пробегали синие искорки. «Думаю, пешком идти у нас не получится». Она указала рукой в сторону, где на путях лежал скелет местного жителя. «Вы все умрете!» Пронеслось тихое эхо по стенам станции. Петрович дернулся. «Черт, никак не привыкну, что с трупами могу разговаривать». Он подошел к краю перрона, нагнулся и крикнул скелету. «Мил человек, как отсюда уехать? А где тут расписание?» «У стены есть панель. Приложи руку, и пояс появится», — прошелестил голос. «Только зачем вам уезжать? Оставайтесь тут, поболтаем». «Что он говорит?» Вампирша стояла рядом и с любопытством разглядывала застывшего Петровича. «Как меня бесит, что я ничего не слышу. Иди к стене, там панель, все просто. Приложи руку, походу разберешься. Петрович повернулся снова к скелету. Спасибо, любезный. Как же тебя так угораздило? Да эти ученые, мать их, не предупредили сразу, что рельс под напряжением. А мы-то, дремучий народ, откуда про электричество знали? Это уже сейчас я знаю. А смысл? Нафига мне это знание? Вздохнул скелет. Забыл сказать. Метро пока не завершенное, поэтому там на панели пароль сперва ввести надо, а уже потом руку прикладывать. Цифровой код. Если просто приложишь руку, током долбанет. «Стой, вампирша!» — заорал, оборачиваясь Петрович. Раздался треск, сверкнул синий разряд молнии, и вампирша с криком отлетела от стены. «Эй, прикинь, эй, вот и меня так же!» — хмыкнул скелет. «Только насмерть!» Девчонка приподнялась с пола и посмотрела вокруг ошалелыми глазами. Волосы дыбом стояли на голове. «Я убью тебя, Петрович! Там все просто!» — передразнила она его. «Это не я, это все он!» Петрович кивнул на скелет, лежащий на путях. «Его убью тоже!» — рявкнула она. «Но это уже лишнее!» Череп скелета скалился зубами. «Ну, с вами весело! Оставайтесь тут, еще поиграем!» «Я тебе череп оторву и в костяную задницу засуну!» — пригрозил ему Петрович. — Какой пароль? Он подошел к панели, монтированной в стену, монитор который снова горел темным матовым светом. По нему пробегали зеленые огоньки, и посередине стояла надпись. «Ввести пароль. Осталось еще две попытки». — Ну? — поторопил скелет Петрович. — Баранки гну! — обиделся скелет. — А что мне за это будет? — Опа! — опешил Петрович. — И чего тебе, милый мой, по жизни надо? — Скучно мне тут. — А сделай мне хорошо, — протянул скелет. — Я тебе сейчас плохо сделаю, — пригрозил ему Петрович. — Ой, боюсь, боюсь, — хмыкнул скелет. — Ладно, пиши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. — Серьезно? — удивился Петрович. — Зуб даю. Скелет поторопил. «Давай вводи самому интерес!» Сверкнул синий разряд молнии, и Петрович с криком отлетел от стены. «Ух, ептать!» — протянул ошарашенный Петрович. «Вот это меня долбануло!» «Теперь ты меня понимаешь?» — протянула ему руку вампирша, помогая встать. Он помотал головой. «Ты что, поганец, сделаешь?» Скелет захохотал. «Давно я так не веселился!» Петрович обернулся к панели. Среди бегающих зеленых огоньков висела надпись «Ввести пароль. Осталась еще одна попытка. До уничтожения станции осталось 5 минут». Вампирша схватила Петровича за руку. «Да в жопу этот скелет! Бежим к выходу!» Сзади с грохотом опустилась железная решетка, перекрывая выход. С двух сторон из стен выехали стальные пластины, соединились посередине. Раскалившиеся края автоматически заварились и превратили две пластины в единое целое. Наступила мертвая тишина, которую внезапно прервал механический женский голос. До уничтожения станции осталось 4 минуты. «Всегда хотел посмотреть, как это будет выглядеть на случай вторжения врага?» — злорадно произнес скелет. «Что говорит этот придурок?» — дернула вампирша Петровича за рукав. «Он говорит, что мы враги, и нам пипец!» — мрачно произнес он. «Что теперь делать?» — запаниковала девчонка. «Я не хочу умирать! Меня дядя ждет!» «До уничтожения станции осталось 3 минуты». Бесстрастно прозвучал женский голос. «Еще раз повтори, сука!» — мрачно произнес Петрович, оглядываясь по сторонам в поисках выхода. «Повторяю, до уничтожения станции осталось 2 минуты», — произнес женский голос. и попробуй еще раз назвать меня сукой. Петрович споткнулся на месте и огляделся. — Кто это говорит? — Говорит компьютер станции, порядковый номер 35D4А. Вампирша переглянулась с Петровичем, и тот кивнул головой. Она бросилась к панели, ввела цифры 35D4А и зажмурилась. — До уничтожения станции осталась 1 минута. У вас есть возможность записать прощальное послание своим близким. На панели загорелся отпечаток ладони. «Давай!» — крикнул ей Петрович, задрал голову вверх и закричал. «Пошла в жопу, чертова машина! Вот мое прощальное послание!» Вампирша прислонила ладонь своей руки к монитору. По коже застучали мелкие молоточки. Монитор вспыхнул желтым светом, и появилась надпись. «Тестовый доступ к метро открыт. Добро пожаловать в административную консоль компьютера станции 35D4А». На станции вспыхнул свет. Загудели механизмы, и Петровича окатил свежий теплый воздух. Он повернулся к вампирше и показал ей большой палец вверх. Девчонка кивнула головой и снова углубилась в панель.